Программа преобразований. «Это все мелочи», — написал учитель на полях рукописи почвоеда, как раз около тех мест, которыми почвоед гордился больше всего. Почвоед предлагал ликвидировать систему налогов и взносов, произведя простой пересчет в зарплате и другие мероприятия, которые, по идее, должны принести огромную экономию средств. «Нужны кардинальные идеи», — писал учитель. «Это же не доклад на семинаре в братийной школе, а проект государственных преобразований. Эти идеи должны развиваться по таким трем направлениям. Первое — минимизация аппарата управления и паразитарных слоев и организаций. Второе — свобода действий руководителя и ощутимая персональная ответственность за результаты. Третье — право руководимых на самозащиту и средства для этого. В каждом из этих направлений надо считаться с соответствующими социальными законами и вводить ограничители для них. Например, если какая-то функция социальной группы отделяется от нее в виде функции особой самостоятельности группы, то число лиц, реализующих ее, с необходимостью возрастает в определенном отношении. Установить это отношение несложно. Как с этим бороться? Установить, какие функции социальных групп допускаются для отделения и обособления, и какие нет. Это можно сделать путем эмпирического пересмотра. Например, есть смысл сделать функцию власти по руководству молодежью принципиально неотделимой от функции братийных органов. Тогда отпадает громоздкий аппарат молодежных организаций, а дело руководства молодежью улучшится. Для обособляемых функций можно установить строгие нормы. Например, не просто дробление данных организаций, а отделение функций в сочетании с централизацией мелких организаций такого рода, чтобы процент руководства и паразитов не увеличивался. У нас пока рост числа социальных групп ведет к увеличению этого процента, а можно его стабилизировать, можно ввести также правила компенсации образования одних социальных групп, уничтожая другие. Чем далее почвоед читал замечания учителя, тем более убеждался в том, что он может влипнуть, если уже не влип с ним, в неприятную историю. Пока не поздно, думал он, надо с этим кончать. Недавно он присутствовал на заседании комиссии по подготовке проекта новой конституции и был потрясен до глубины души. Почти все члены комиссии, за редким исключением, молодые люди. Наверняка ни один из них не был на фронте. Судя по бесконечным ссылкам на западных авторов, все знают минимум по два языка. Что это за люди? Откуда они? Учитель говорит: сынки. Второе и третье поколение начальства. Из привилегированных институтов. Референты, помощники, соавторы, обозреватели, консультанты. Ладно, черт с ними, пусть так. Но что они говорят? Они с удивительной легкостью, как о чем-то крайне второстепенном, говорят о том, что он, почвоед, годами вынашивал в своей душе, еще в окопах, в госпитале, на стройках вдали от Ибанска. Они говорят все то же самое, что мог бы сказать и почвоед. И вместе с тем, это что-то совсем другое. В чем же эта противоположность? В манере речи, в развязности, в том месте, какое его идеям отводится в системе прочих идей. Неужели учитель прав, и действительно нельзя придумать ничего такого, что не смогли бы придумать десятки других людей? И дело действительно в умении отобрать главное, в установлении необходимых связей и пропорций, в отыскании таких точек приложения сил, нажим на которые заставит всю машину заработать в определенном направлении. А в каком? Как будет после этого выглядеть весь строй общества? Нет, без учителя ему в этом не разобраться. А мальчики из комиссии просто болтуны, нахватавшиеся верхушек, благополучные преуспевающие болтуны. Учитель один стоит их всех вместе взятых. Но он гнет куда-то не в ту сторону. Он становится опасен. С ним надо кончать. Пора. Главное, самое главное, в реализации общей идеи экономизации и прогрессивизации общества. Читал он далее замечание учителя. Это система средств самозащиты, управляемых от управляющих. Граждан от своей собственной власти, индивида от своей среды, от массы. Без организации такой самозащиты любые мероприятия по улучшению общества в желаемом направлении обречены на провал. Такая самозащита – есть единственная реальная обратная связь, без которой немыслимо существование и развитие самоорганизующейся социальной системы банского типа. Обратную связь здесь образуют не сводки, рапорты, доклады, отчеты и тому подобное. Они идут совсем в ином плане жизни, не говоря уж о их ненадежности, а именно способность граждан отстаивать свои интересы в борьбе с властями и коллективами. «Вон ты куда гнешь», — подумал почвоед. «Нет, это не пойдет. Не пойдет, надо все это уничтожить. А то с такими штучками можно напороться на крупные неприятности. Зря я с ним связался, зря. Так можно загубить важное дело».